Глава сороковая. Лида. Реакция Владимира на мужчину, который к нам подходит, меня настораживает. «Рамиль», — произносит он и пожимает протянутую руку. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Вернулся на родину», — отвечает тот и скользит по мне оценивающим взглядом. Он производит странное впечатление. Если Адам меня немного отталкивает своей беспардонностью и циничностью, то этот человек кажется вытесанным из ледяной глыбы, непробиваемо равнодушный, безразличный и холодный. Отторгающе холодный. Невольно прижимаюсь к Власову, и тот мгновенно считывает мое состояние, обнимая и даря ощущение безопасности. «Это Лида, моя невеста. Рад познакомиться. Полагаю, столик у вас заказан?» «Естественно. Значит, не придется искать», — вальяжно заявляет этот наглец и вместе с нами проходит в зал. «Я ошарашена тем, что, во-первых, этот мужчина ведет себя вот так, а во-вторых, что Володя ему это позволяет». При этом я не вижу, чтобы Власов опасался или боялся этого Рамиля. Мы занимаем места за столиком, и как только официант к нам подходит, наш неожиданный гость на этом ужине делает жест, и молодой человек, кивнув, уходит. «Сначала поговорим», — заявляет Рамиль, после чего пристально смотрит на меня. «Что ты планируешь делать с акциями компании твоего отца?» Причем спрашивает он это так, будто имеет на это право. «Это вообще-то...» «Лида?» — мягко останавливает меня Власов. «Ответь». Я растерянно смотрю на своего мужчину и не понимаю. «Он что, поощряет подобное?» «Пока не знаю». Цежу сквозь зубы. А обида уже вовсю начинает набирать обороты. «Советую узнать к моменту, когда соберешься встречаться с матерью». Все тем же приказным тоном заявляет Рамиль. «Деньги, конечно, терять жалко, но это плохие деньги, Лида. Твой отец перешел дорогу кое-кому. И этот кое-кто хочет вернуть свое и компенсировать убытки». «Вы мне угрожаете?» «Предупреждаю», — снисходительно поправляет он меня. «Мне с этого выгоды никакой. Но твоему мужчине я вроде бы должен». Рамиль косится в сторону Власова. «Так что хотел бы помочь». «Я окончательно перестаю понимать, что происходит». «И в чем ваша помощь?» «Информация». Она – ключ ко всему, в том числе и к власти. «Просто выслушай», – советует Владимир. «Хорошо. Что я должна выслушать?» «Если тебе не нужна мишень на спине, ты знаешь, что делать. Кровавые деньги не принесут тебе счастья, девочка. А ты?» Рамиль снова смотрит на Володю. «Уверен, не будешь ни в чем нуждаться и так. Но если вы все же решите пойти на сделку, запаситесь хорошей охраной. Желательно самой лучшей, что можно нанять». Пока я перевариваю услышанное, он поднимается из-за стола. Кивает и добавляет, прежде чем уйти. «Приятного вечера». «Кто это был?» Запоздало спрашиваю, когда мы остаемся одни. «Рамиль Салманов. Ты знал, что он будет здесь?» «Конечно, нет. Он был за границей, когда мы виделись в последний раз. Не думал, что он уже вернулся в страну». «Но это правда? Про долг?» «Погоди, это тот самый Салманов, с которым связался Гена?» «Да и да. Он очень специфический мужик. И понятия о каких-то рамках морали и допустимых вещах у него своеобразные. Но если он решил предупредить тебя, я бы прислушался». Ты поэтому не стал вмешиваться. Он не угрожал тебе, поясняет Володя, беря меня за руку. Его манера общения странная, но он вообще весьма неординарная личность. В тех кругах, в которых он вращается, по-другому не выжить. Что это за круги такие? О, малышка, тебе этого лучше не знать. Да и вообще, Рамиль вряд ли снова появится в нашей жизни. Так что просто подумай над тем, что он сказал. А если я решу побороться за папино наследие? Я буду рядом, просто отвечает он. Но ты реши для себя, действительно ли ты этого хочешь. Поверь, ты ни в чем не будешь нуждаться, и твой уровень жизни не изменится. Я достаточно обеспечен, чтобы ты жила ни в чем себе не отказывая. Вспоминаю, как похожий разговор случился у меня с Геной. И вот тогда мой вроде как избранник заявил нечто подобное, но с таким пафосом, что меня это немного покоробило. Я не сомневаюсь, но мне и правда надо подумать. Остаток вечера мы больше не возвращаемся к теме моего наследства. В общем-то, времени на раздумья у меня оказывается немного. Ровно до встречи с мамой. И в результате я озвучиваю ей решение, в котором к этому моменту уже и не сомневаюсь. «В чем подвох?» – подозрительно спрашивает она, глядя то на меня, то на Володю. «Что вы решили провернуть?» «Ничего». Просто мне не нужна компания отца. Мать не верит, конечно же. Если это какая-то уловка... Лида четко дала понять. Если ты не согласна, мы просто продадим акции. Лида не может этого сделать. Мстительно улыбается она. Учитывая некоторые лазейки в том завещании, которое составлено... Власов многозначительно замолкает. Владимир в общих чертах предварительно обрисовал мне, что на самом деле в документах были кое-какие нарушения с юридической точки зрения, так что при желании оспорить их вполне реально. Поэтому я не удивлена, что мама не торопится спорить. Чуть бледнеет, словно речь зашла о чем-то важном. «Хорошо, мои юристы составят договор о передаче прав». На этом наша встреча заканчивается. Мама, естественно, не справляется о том, как у меня дела, что у нас с Володей и где я живу. Но это все больше не задевает меня. Сегодня я как никогда ясно осознаю, что она чужой человек. Так бывает. «Ты как?» – спрашивает Власов, когда мы едем домой. «Нормально». Жму плечами, глядя на мелькающие огни вечернего города. Чувствую, как он берет мою ладонь в свою. «Спасибо, что был рядом». «Всегда», — просто отвечает он и полностью сосредотачивается на дороге. «Мне хорошо и спокойно. И кажется, я уже точно знаю, что будет впереди. Но это только кажется, потому что Власов преподносит мне очередной сюрприз. Буквально через несколько дней».